Глава 19 совсем недавно летал по разным местным разборкам, где покупал компоненты для взрывных устройств, скупая нужный мне хлам. Вот на одной из таких разборок видел старенький генератор и не обратил бы на него внимания, но местный продавец решил, что я любитель разного хлама и постоянно пытался продать мне этот генератор, причем по цене нового, хотя у генератора оказалась выработка практически полной. Продавец тогда много что пытался мне продать, но мне почему-то запомнился именно этот генератор. Разумных на таких разборках никогда много не бывает. Обычно мастерские просто заказывают оттуда нужную им деталь доставкой. За исключением разных чудиков, которые каждый день ползают по разборке и пытаются найти что-то ценное для себя. Поэтому решил, что мне нет смысла опасаться засады в таком месте, хотя они должны отрабатывать сейчас все мои контакты, а контакты с продавцами нескольких разборок были в числе моих последних контактов. Отвязал капсулу от глайдера, развернув глайдер, и вылетел из пещеры. Оставлять Марине вот так совсем не хотелось, но выбора у меня не было. Даже если продавец продал генератор, у него наверняка был не один такой генератор, цена меня сейчас совсем не интересовала, кредов заплатить за генератор у меня все равно не было. Если не получится с генератором, придется ночью нанести визит на ближайшую альпинистскую базу и оставить их без солнечных панелей, решил я для себя, направляясь в сторону города. Если что, это клан виноват, нечего меня лишать кредов. Полетел к городу я не по прямой, там я опасался засады, а по радиусу, так, конечно, получалось лететь дольше по времени, но в таком варианте лететь через город не требовалось, к тому же нужная мне разборка находилась не в городе, а уже за городской чертой. Подлетев, дал круг над разборкой, убедившись в отсутствии сюрпризов, приземлился там, где и в прошлый раз продавец сегодня оказался тот же и сразу вспомнил меня, но при этом как-то нехорошо посмотрел. Впрочем, я на этот случай подстраховался сразу и активировал глушилку еще на подлете. «Добрый день снова к нам». Поприветствовал меня продавец вместе с дежурной улыбкой. «Да, мне еще кое-что понадобилось». «Что именно интересует?» «Силовой кабель». «Какое сечение, какой длины?» «Не толстый, но длинный». «Чем длиннее, тем лучше». «Покажите, что есть, сам выберу». «Такие вещи быстро разбирают». «Понимаю». Мы зашли в большой ангар. Здесь у него хранились все самые ходовые запчасти. Именно здесь он мне и предлагал генератор. Генератор я сразу заметил. Он стоял там же, где и раньше. Видимо, он так и не сумел его продать. Мы подошли к небольшой куче, состоящей силовых кабелей и их обрезков. «Вот, выбирай», — продавец показал на кучу. «Да я и так вижу, что здесь выбирать нечего, а это что?» — и показал на другую кучу по соседству. «Это уже продано. Скоро заберут». «Понятно. Жаль. Больше ничего нет. Здесь все». Нехотя подошел к куче сваленных силовых, собираясь порыться в ней, когда услышал сзади, руки поднял. «Это почему?» Спросил, совсем не понимая, почему мне нельзя посмотреть эту кучу, после чего непонимающе посмотрел на продавца. «Потому что у меня бластер», — ответил продавец. Он действительно держал меня на прицеле. «Ты мне решил показать свое оружие или хочешь мне его продать?» Поинтересовался у него. «Дернешься, убью». «Даже так?» «Тогда это точно серьезно», — поднял руки. «Медленно достань свой бластер из кобуры и отдай мне». «Да нет проблем». «Вот держи», и протянул ему бластер. «Да и заодно посмотри, сюда показывая ему мое удостоверение полицейского». «Подделка твое удостоверение». «Да ладно». «А по-моему, самое настоящее, как и значок. Во всех новостях предупреждают, что удостоверение у тебя — подделка. Так что можешь его выбросить», при этом поморщился. «Чего только не узнаешь о себе в новостях». Что пытаешься вызвать полицию и не получается? Откуда ты знаешь? А в новостях об этом не говорили? Нет. А также о том, что я не один, тоже не говорили? Нет, он посмотрел в сторону открытого входа в ангар. Этого мне хватило, чтобы преодолеть пару метров, разделяющие нас. Одним ударом выбил у него бластер из рук. Вторым приставил нож к его горлу. А тебе в детстве не говорили, что не стоит угрожать хищнику, находясь в его клетке? Нет, ничего такого не говорили. «А в новостях разве не сказали в новостях, кто рядом с тобой?» «Нет», — ответил он, уже трясясь от страха. «Обычно я убиваю сразу», и ласково так улыбнулся ему. «Так что там в новостях говорят обо мне?» «Обещают награду», — ответил он, нервно сглотнув. «Большую?» «Да». «Сколько?» «Клан обещает 100 000 кредов за тебя, живого или мертвого». «Врёшь?» «Иначе ты уже стрелял». «За живого больше 200 000». «Всё равно жлобы». «Что там они еще обо мне рассказывают?» «Да ничего больше. Говорят, что клан разыскивает и обещают вознаграждение». «Странно». «Что странно?» «Странно, что ничего больше. А что говорят про элитный квартал и произошедшие там ночью?» «Ничего». «Совсем ничего?» «Совсем». «А что там произошло?» Тебя это не касается. Бери лучше дроида и тащи вот этот силовой кабель к моему глайдеру. Да, но я его продал. А спорим, что ты мне его подарил еще до продажи? И нажал ножом на горло. Да, конечно, я подарил его тебе. Приползший откуда-то старый технический дроид подобрал кабель и повез к глайдеру. Теперь вон тот генератор. Быстрее, я спешу. И вновь надавил на нож, видя, что пытается сопротивляться. Как дроид повез генератор, я вырубил его. Поднял и посмотрел бластер продавца. Старый совсем, и выбросил его в одну из куч мусора. Прихватил несколько нужных мне разъемов. Грузить все это добро на глайдер пришлось самому. Напоследок посмотрел на технического дроида. Он совсем старый, и я решил, что мне этот хлам не нужен. Продать сложно, а ремонтировать нужны запчасти, которых у меня нет. Оставив дроида, вылетел обратно. По дороге обратно меня так и подмывало посмотреть в сети, что пишут в сети о произошедшем, но решил не рисковать. Этот продавец наверняка сообщил обо мне, и сейчас проверяют все глайдеры, находящиеся в воздушном пространстве между разборкой и горами. Долетел до ближайшей альпинистской базы, над ней повернул и среди гор полетел в пещеру с Марине. В пещере ничего не изменилось, пока меня не было. Капсула стояла и помигивала разными индикаторами. Собрать и подключить генератор к капсуле не составило большой сложности. Заодно подключил на зарядку свою силовую защиту и батарею ручного бластера. После запуска генератора капсула убрала красный цвет из индикаторов и поменяла на зеленый. Убедившись, что с капсулой теперь порядок и нет больше угрозы остановки всех процессов, вылетел в сторону ближайшей крупной альпинистской базы. Приземлившись на большой площадке для глайдеров, возле альпинистской базы активировал планшет.